Далее также было не легче. От дымного лоскутка зажечь клочок мха. Он все раздувал, раздувал его, пока не закружилась голова, словно у пьяного. Немного отдохнул и опять стал раздувать. Может, спустя час или больше, вчерашний костерок ожил, и в вечернее небо над речкой потянулся сизый хвост дыма. Солдат торопливо подложил больше топлива. Будет гореть. Главное было сделано. Он добыл огонь. Будь жив, бомж, это стало бы большой радостью. Теперь же радость сокращалась наполовину. Такова их арифметика. Пока разгорался костер, нагорали угли и зола, солдат подошел к покойнику. Что было делать? Поесть картошки и мотать отсюда? Но как же бомж? И мотать куда? Этот вопрос «куда?» словно проклятие неотступно витал над ним. В него упирались все другие вопросы, и ни на один из них не имел ответа. Может, ответов на них вообще не было? Не существовало в природе, думал солдат. Иначе здесь он не оказался бы. Да и бомж тоже. Разные люди, они стали жертвами одной судьбы. Проклятая зона их уравняла. Солнце совсем скрылось забором. Весь лесной берег речки и ее луговая сторона с кустами потонули в тени, в которой мирно вился синеватый дымок костра. Безоблачное небо над лесом еще продолжало купаться в прощальном свете погожего дня. Наверное, там звучали счастливые гимны, которые, однако, не достигали земли. На земле воцарила скорбь. Наконец солдат закопал в угли десяток картофелин, старательно засыпал их золой. Пусть пекутся, а сам пошел к неподвижно скрюченному телу бомжа. Что же с ним делать? Ни лопаты, ни даже большого ножа у него не было. Солдат взобрался на обрыв, выломал из орешника недлинную палку. Могилу лучше бы выкопать на обрыве, но там дерн и сосновые корни. Парень едва шевелился от усталости, и он стал копать в песке под обрывом рядом с телом покойника. Тут было легче. Он ковырял палкой, горстями выбрасывал песок. Не скоро получилась ямка, неровная, мелкая, мало похожая на могилу. «Малоудачная могила, как и малоудачная жизнь бомжа», — подумал солдат. «Какова жизнь, таковы и похороны, иначе не бывает. Так заведено в мире, что на похороны приходят люди, много людей. Один человек не хоронит, а вот ему пришлось одному. Но будет ли кому похоронить самого?» Тем временем, наверное, испеклась картошка. Солдат выгреб из костра крайнюю картофелину, слегка оттер ее о штаны и осторожно откусил. Но проглотить почему-то не смог, спазм перехватил горло. Погодя, он попытался во второй раз, но и вторая попытка оказалась напрасной. Наверное, что-то случилось с его горлом или желудком, которые перестали принимать пищу. Скоро он ощутил сильные позывы тошноты и не на шутку испугался. Как ни пытался, проглотить ни крошки не смог, а вскоре утратил и способность жевать. Началась жестокая рвота. Казалось, будто у него выворачивает желудок и все внутренности. Так было плохо. Низко склонившись, он сидел возле костра, потеряв интерес к картошке. Он ждал, когда же окончатся его муки, но муки, похоже, только усиливались. Так длилось немало времени. Начал догорать костер. Рядом, слабо освещенное остатками огня, неподвижно лежало тело бомжа. Надо было подложить сушняка в огонь, но стало не до того. Солдат стал безразличен к огню, о котором еще недавно заботился. Однако, несколько совладав с немощью, он встал, поднял отяжелевшее тело покойника и свалил его в яму. Засыпать уже не успел. Опять подкатила тошнота. Он лег рядом с ямой и думал, что, пожалуй, тоже умрет. И впервые не испугался. Умереть, может, было бы и лучше. Рядом медленно затухал костерок, о котором они столько заботились. По краям пепелища в темноте еще шевелились, мелькали мелкие искорки, потом и они потухли. Очнулся глубокой ночью. Ему становилось хуже. Только успел подняться на остывшем песке, как опять содрогнулся от рвоты. Рвать давно уже было нечем, но мучительные позывы тошноты продолжали сотрясать тело. Временами он переставал понимать, что с ним происходит, и то приподнимался на песке, то снова падал, лежал. Когда мучительные судороги ненадолго прекращались, вроде забывался, чтобы вскоре пробудиться и снова надрываться в рвоте. Казалось, уже давно опустел желудок. Нестерпимая горечь не переставала рваться из горла. Он не знал, как пережить рвотные судороги, и думал, что лучше умереть, чем так мучиться. Может, под утро немного уснул, проснулся, когда рассвело, сел. Рвота вроде унялась, стало легче. Посидев, принялся вытирать испачканный рвотой подбородок, бушлат, и тогда на пальцах обнаружил кровь, как вчера у бомжа. Из его рта тоже шла кровь, значит, и его судьба решена. Но что делать? Он не хотел умирать. Солдат поднялся и, шатаясь, побрел прочь. Ему надо было добраться до брода. Наверное, новая цель прибавила сил. Шатко и неуверенно он одолел немалый отрезок пути по лесу, но и выдохся окончательно, упал среди рябинового молодняка, долго лежал, сознание его невнятно мерцало в тумане реальности. Временами он переставал помнить себя, и все-таки он заставил себя встать и идти. Ему надо было добраться до брода. Оттуда было недалеко до гравийки, шоссе. «Люди! Люди!» Напрягался он в крике, но с его высохших губ слетал только шепот. Никто нигде не откликался, да никого поблизости и не было, не было даже волка. В какой-то момент он вспомнил вчерашнего доходягу. «Где ты, волчья? Брат по несчастью! Или ты уже дошел?» Наверное, как и все прочие надежды, и это развеялось дымом. Начала донимать жажда, хотела пить, но река и болото остались позади, в бару воды не было. Он понимал это и терпел, он только шел от дерева к дереву, от сосны к сосне. Однако все отчетливее стал понимать, не дойдет. Но неужели не дойдет в самом деле? Ему же только 19 лет. Испуг придал сил. Шатко, протопав десяток шагов, падал навзничь, лежал. Как же так получилось? Почему? Мучил неотвязчивый вопрос. Вопрос без ответа. Кто погубил его молодость? А с ней и всю жизнь? И почему? А может, все предопределено судьбой, и никто здесь не повинен. Поднимаясь, он бросал короткие взгляды по сторонам, в надежде кого-либо увидеть, чтобы крикнуть. Но людей не было, не было и волка. Он остался совершенно одиноким в этом торжественно страшном лесу. Стало почему-то темно. Может, наступила ночь. Значит, он так и не дошел до спасительного брода, не выбрался из ямы. Темень навалилась на лес, на солдата, и он уже не помнил, в какую сторону идти, идти ли вообще. Сил у него уже не осталось даже на то, чтобы подняться.